Дэниел Кис. Таинственная история Билли Миллигана. Книга первая. Путанные времена. Глава первая. Часть первая. В субботу, 22 октября 1977 года, начальник университетской полиции Джон Клеберг поместил территорию медицинского факультета университета штата Огайо под усиленную охрану. Вооруженные полицейские на машинах и пешком патрулировали весь кампус, даже на крышах поставили вооруженное наблюдение. Женщин предупредили не ходить поодиночке, и когда будут садиться в машину, обращать внимание на то, нет ли рядом мужчин. Между 7 и 8 утра, уже второй раз за последние 8 дней, в кампусе под дулом пистолета была похищена молодая женщина. Первой стала 25-летняя студентка факультета оптометрии, а второй – 24-летняя медсестра. Их обеих увезли за город, изнасиловали, заставили снять деньги по чековой книжке и ограбили. В газетах появились оставленные полицией субъективные портреты. В ответ поступили сотни телефонных звонков. Люди сообщали имена, описывали внешность преступника, и все оказалось бесполезным. Ни серьезных зацепок, ни подозреваемых не появилось. Напряжение в университетском сообществе возрастало. Начальнику полиции Клебергу становилось все тяжелее, поскольку студенческие организации и группы активистов требовали поимки человека, которого газетчики и телерепортеры Огайо начали называть насильником из кампуса. Ответственным за розыск Клеберг назначил молодого руководителя следственного отдела Элиота Боксербаума. Этот человек, называвший себя либералом, начал работать в полиции в 70-м, во время обучения в университете штата Огайо, после того, как кампус пришлось закрыть из-за студенческих волнений. Когда Элиот в том же году получил диплом, ему предложили работу в университетской полиции с условием, что он отрежет волосы и сбреет усы. Он постригся, но расставаться с усами не пожелал, но его взяли несмотря на это. По фотороботам и описаниям, составленным двумя жертвами, Боксербаум и Клеберг пришли к заключению, что преступление совершил один и тот же человек. Белый американец с каштановыми волосами от 23 до 27 лет и весом от 80 до 84 килограммов. Оба раза мужчина был одет в коричневую спортивную куртку, джинсы и белые кеды. Кэрри Драйер, первая жертва, запомнила перчатки и небольшой револьвер. Время от времени зрачки насильника прыгали из стороны в сторону. Кэрри знала, что это симптом заболевания под названием нистагм. Мужчина приковал ее наручниками к внутренней двери машины, увез за город в какое-то безлюдное место и там изнасиловал. После чего объявил: «Если пойдешь в полицию, внешность мою не описывай. Увижу что-нибудь такое в газетах, пришлю за тобой кого-нибудь». И чтобы подтвердить серьезность своих намерений, выписал несколько имен из ее записной книжки. По словам Донны Уэст, невысокой полной медсестры, у нападавшего был пистолет. На руках она заметила какие-то масляные пятна, не похожие ни на обычную грязь, ни на смазку. В какой-то момент он назвался Филом, много и грязно ругался. Из-за коричневых солнцезащитных очков глаз она не видела. Он также записал имена ее родственников и пригрозил, что если она его опознает, ребята из братства накажут ее саму или кого-то из близких. Сама Донна, как и полицейские, подумала, что преступник хвастался принадлежностью какой-нибудь террористической организации или мафии. Клеберга и Боксербаума смутило лишь одно существенное различие в двух полученных описаниях. У первого мужчины были густые и аккуратно постриженные усы, а у второго лишь трехдневная щетина вместо бороды и никаких усов. Боксербаум лишь улыбнулся. Полагаю, он сбрил их в промежутке между первым и вторым преступлением. В среду, 26 октября, в 3 часа дня, детектив Ники Миллер, руководитель отдела расследования половых преступлений главного полицейского отдела в центре Коламбуса, вышла на работу во вторую смену. Она только что вернулась от двухнедельного отпуска, проведенного в Лас-Вегасе, после которого выглядела и чувствовала себя отдохнувшей. Загар очень шел к ее карим глазам и золотисто-русым волосам, постриженным каскадом. Детектив Гремлик, дорабатывающий первую смену, сообщил ей, что отвез молодую женщину, жертву изнасилования, в университетскую больницу. Он поведал коллеге те немногочисленные подробности, которые были ему известны, поскольку именно Ники Миллер предстояло вести это дело. В тот же день, около 8 часов утра, возле своей квартиры, расположенной недалеко от кампуса, была похищена Полли Ньютон, 21-летняя студентка университета штата Огайо. Она только успела припарковать голубой корвет своего бойфренда, как ее тут же затолкали обратно и приказали ехать за город и остановиться в безлюдном месте, после чего изнасиловали. Потом напавший заставил ее вернуться в Коламбус, обналичить два чека и отвезти его обратно в кампус. Затем велел обналичить один чек, а позже аннулировать платеж и оставить деньги себе. Будучи в отпуске, Ники Миллер не читала ничего о насильнике из кампуса, не видела опубликованные субъективные портреты. Детективы, работающие в первую смену, рассказали ей подробности. «Особенности данного преступления», — писала Миллер в отчете, — «аналогичны двум другим похищениям с изнасилованием, которыми занимается полиция университета штата Огайо, поскольку они относятся к их юрисдикции». Ники Миллер и ее партнер-офицер А.Дж. Бессел направились в университетскую больницу, чтобы побеседовать с Полли Ньютон, девушкой с золотисто-каштановыми волосами. По словам Полли, похититель сообщил ей, что является Уэзерменом, леворадикальная боевая организация. Но помимо этого, у него есть и другое «я» – бизнесмен, который ездит на Мазерате. После того, как Полли выписали из больницы, она согласилась отправиться с Миллером и Бессел на поиски того места, куда ее вынудил ехать преступник. Однако стемнело, Полли запуталась и согласилась сделать еще одну попытку на следующее утро. Бригада, выехавшая на место преступления, сняла отпечатки пальцев с ее машины. Было найдено 3 частичных отпечатка, но этого было достаточно для последующего сравнения с отпечатками подозреваемых. Миллер и Бессел отвезли Полли в сыскное бюро, чтобы она поговорила с художником для составления субъективного портрета. Затем Миллер попросила девушку просмотреть фотографии белых преступников, совершавших изнасилование. Та изучила 3 альбома с портретами, по 100 штук в каждом, но безрезультатно. Полли бросила это занятие только в 10 часов вечера, измученная 7-часовыми попытками помочь следствию. На следующее утро в 10:15 детективы из утренней смены отдела по расследованию половых преступлений заехали за Полли Ньютон и отправились в округ Делавэр. При свете дня ей удалось найти дорогу до места преступления, где на берегу пруда обнаружилась гильза 9-миллиметровой пули. Девушка сообщила детективам, что в этом месте ее похититель стрелял по пивным банкам, которые сам же бросал в воду. К тому моменту, как они вернулись в отделение, Ники Миллер только приехала на работу. Она усадила Полли в небольшую комнатку напротив стола секретаря в приемной и принесла ей еще один альбом с портретами преступников. Оставив Полли одну, она закрыла дверь. Несколько минут спустя Элиот Боксербаум привез в сыскное бюро Донну Уэст, вторую жертву. Он хотел, чтобы она просмотрела фотографии. Они с начальником полиции Клебергом решили оставить студентку про запас для живого опознания на случай, если суд не признает опознание по фотографии. Ники Миллер усадила Донну Уэст за стол, стоящий в коридоре возле шкафа, и принесла ей 3 альбома с фотопортретами. «Боже мой!» – удивилась девушка. «По улицам разгуливает так много насильников?» Пока Донна изучала их один за другим, Боксербаум и Миллер ждали неподалеку. Донна недовольно листала альбом. Она узнала одно лицо, но это оказался не изнасиловавший ее мужчина, а бывший одноклассник, которого она недавно видела на улице. На обороте она прочла, что парень был арестован за непристойное обнажение. «Бог знает, на что способны люди», — пробормотала она. Приблизительно на середине альбома Донна остановилась на портрете миловидного юноши с бакенбардами и унылым, но пристальным взглядом. Потом подскочила так, что чуть стул не упал. «Это он! Он! Точно!» Миллер попросила Донну написать ее имя на обороте снимка, а потом по идентификационному номеру нашла его досье и выписала имя подозреваемого – Уильям С. Миллиган. Оказалось, что это старый портрет. Затем Ники вложила эту фотографию ближе к концу альбома, который Полли Ньютон еще не просматривала. Потом они с Боксербаумом, детективом по фамилии Браш и офицером Бесселом пошли к девушке в комнату. По мнению Ники Миллер, Полли наверняка догадалась, что они ждут, когда она опознает один из портретов в альбоме. Девушка неспешно листала страницы с фотокарточками, и где-то на середине альбома Миллер поймала себя на том, что очень напряжена. Если Полли укажет на тот самый портрет, насильник из кампуса будет опознан. Полли задержалась на снимке Миллигана, но вскоре стала листать дальше. Миллер ощутила, как напряглись ее плечи и руки. Через некоторое время Полли вернулась к молодому человеку с бакенбардами. «Вот он очень похож», — сказала она, — «но я не полностью уверена». Боксербаум тоже сомневался, стоит ли выписывать ордер на арест Миллигана. Донна Эст в своих показаниях не сомневалась, но это был снимок 3-летней давности. Следователю хотелось дождаться результатов дактилоскопической экспертизы. Детектив Браш отправился на первый этаж в бюро идентификации преступников, чтобы сличить отпечатки пальцев Миллигана с найденными в машине Полли. Такая задержка злила Ники Миллер. Ей казалось, что свидетельства против этого человека довольно веские, и она хотела его задержать. Но поскольку жертва Полли Ньютон сомневалась в своих показаниях, оставалось лишь ждать. Через 2 часа поступил отчет. Отпечатки правого указательного и безымянного пальцев, а также ладони, найденные на стекле с пассажирской стороны корвета, принадлежали Миллигану. Полное совпадение. Для суда этого будет достаточно. Но Боксербаум и Клейберг все еще колебались. Для задержания подозреваемого им не хватало полной уверенности, так что они вызвали для сравнения отпечатков независимого эксперта. Поскольку отпечатки пальцев Миллигана совпадали с отпечатками со стекла машины жертвы, Ники Миллер решила сразу же возбудить дело о похищении, ограблении и изнасиловании, получить ордер на арест, задержать подозреваемого и привести в участок, после чего Полли сможет опознать его вживую. Боксербаум придерживался мнения своего начальника Клейберга, считавшего, что университетской полиции следует дождаться экспертной оценки. Это не должно было затянуться дольше, чем на час-другой. Такие вещи лучше делать наверняка. В 8 вечера того же дня эксперт признал, что отпечатки принадлежат Миллигану. «Хорошо, я возбуждаю дело по обвинению в похищении. По факту лишь это преступление совершено на территории кампуса, то есть в нашей юрисдикции. А изнасилование произошло в другом месте», — сказал Боксербаум. Он изучил сведения, поступившие в бюро идентификации. Уильям Стэнли Миллиган, 22 года, отбыл тюремное заключение, 6 месяцев назад условно освобожден из тюрьмы города Лебанон, штат Огайо. Последний зафиксированный адрес – 933 Спринг-стрит, Ланкастер, Огайо. Миллер вызвала группу захвата, и они прибыли в ее отделение, чтобы составить план задержания преступника. Необходимо было выяснить, сколько человек проживает вместе с Миллиганом. По словам 2 его жертв, Миллиган – террорист и гангстер, а при Полли он стрелял из пистолета. Полицейским оставалось предполагать, что он вооружен и опасен. Офицер группы захвата Крейг предложил взять насильника хитростью, попросить в пиццерии Домино пустую коробку и сделать вид, что кто-то оформил заказ на его адрес, а когда Миллиган откроет дверь, Крейг постарается заглянуть в квартиру. Все согласились. Но Боксербаума озадачил адрес преступника. Зачем бывшему заключенному ездить 3 раза за 2 недели из Ланкастера до Коламбуса, расстояние между которыми составляет 70 километров ради изнасилования? Это показалось странным. И когда группа захвата готовилась к выезду, следователь набрал 411 и спросил, не зарегистрирован ли Уильям Миллиган по другому адресу. Вскоре он записал новые координаты. «Он переехал. 5673 Олд Ливингстон Авеню, Рейнольдсбург. Это в 10 минутах езды отсюда, на востоке. Так будет логичнее». Все вздохнули с облегчением. В 9 часов утра Боксербаум, Клейберг, Миллер, Бессел и еще 4 офицера из группы захвата Коламбуса в 3 машинах уже ехали по шоссе со скоростью около 30 км в час, освещая путь фарами в таком густом тумане, которого ни один из них до того не видел. Первой до места назначения добралась группа захвата. Вместо 15 минут они ехали целый час, после чего еще 1/4 часа ушла на поиск нужного дома на извилистой новой улице жилого комплекса Ченнинвей. Пока не подъехали остальные, офицеры из группы захвата поговорили кое с кем из соседей. В квартире Миллигана горел свет. Добравшись до места, детективы и офицеры университетской полиции заняли оговоренные места. Ники Миллер спряталась в патио по правую руку, чтобы ее не было видно. Бассел зашел за угол. 3 других офицера из группы захвата расположились с противоположной стороны. Боксербаум с Клейбергом обежали дом, поднялись и заняли позицию 2 раздвижных стеклянных дверей. Крейг достал из багажника пустую коробку от пиццы и черным маркером подписал на ней адрес. Миллиган, 5673, Олд Ливингстон. Он выпустил рубашку из джинсов, чтобы прикрыть револьвер, и, как ни в чем не бывало, пошел по лестнице 5-этажного дома со стороны патио. Позвонил в звонок. Никто не открыл. Он снова нажал на кнопку, услышал какой-то шум и принял позу заскучавшего человека. В одной руке коробка с пиццей, другая лежит на бедре возле пистолета. Боксербаум, находившийся у задней двери, увидел молодого человека, который сидел перед большим цветным телевизором в коричневом кресле. Слева от входной двери стоял красный стул. В квартире была также гостиная-столовая в виде буквы «Г». Никого больше следователь не заметил. Молодой человек, смотревший телевизор, встал и пошел открывать дверь. Позвонив в звонок еще раз, Крейг понял, что через стекло возле двери на него кто-то смотрит. Дверь открылась, и перед ним оказался симпатичный парень. «Я привез пиццу». «А я не заказывал». Крейг заглянул в квартиру, и поскольку шторы были не задернуты, за стеклянной задней дверью увидел Боксербаума. «Меня направили по этому адресу. Заказ на имя Уильяма Миллигана. Это вы?» «Нет». «Кто-то позвонил с этого адреса и заказал», — продолжил Крейг. «А вы кто?» «Это квартира моего друга». «А где он сам?» «Сейчас его дома нет», — молодой человек говорил монотонно и сбивчиво. «А где он? Кто-то же заказал пиццу?» «Билл Миллиган. На этот адрес». «Не знаю. Соседи с ним знакомы. Может, они смогут что сказать? Или это они сами заказали?» «Отведете меня к ним?» Юноша кивнул, подошел к двери напротив и чуть в стороне, постучал, подождал несколько секунд и попробовал еще раз. Никто не открыл. Крейг бросил коробку, достал пистолет и поднес его к затылку подозреваемого. «Не с места! Я знаю, что ты Миллиган!» — заявил он и надел на него наручники. Молодой человек, казалось, был ошарашен. «За что? Я ничего не делал!» Крейг ткнул его пистолетом между лопаток и дернул за волосы, словно за лошадиные поводья. «Давай обратно в квартиру!» Пока детектив заталкивал его в дверь, подбежали и остальные офицеры захвата с пистолетами наготове. К ним присоединились и Боксербаум с Клебергом. Ники Миллер достала фотографию и указала на родинку на шее Миллигана. «Родинка такая же. То же лицо. Это он». Когда Миллигана усадили на красный стул, Ники заметила, что парень смотрит перед собой так, будто находится в трансе. Сержант Демпси наклонился и посмотрел под стул. «Пистолет», — сказал он, доставая его при помощи карандаша. «Магнум, 9 мм. Смит Вессон». Один из офицеров группы захвата перевернул сиденье стоявшего перед телевизором кресла и собирался было достать обойму и полиэтиленовый пакет с патронами, но Демпси его остановил. «Погоди, у нас есть ордер на арест, а на обыск нет». Он повернулся к задержанному. «Вы позволите нам осмотреть квартиру?» Миллиган все так же тупо смотрел перед собой. Зная, что проверить, есть ли в других комнатах кто-то еще, можно без ордера на обыск, Клейберг направился в спальню, где на незаправленной постели обнаружил коричневый спортивный костюм. В комнате царил беспорядок, по всему полу валялось грязное белье. Офицер заглянул в открытый встроенный шкаф. На полке аккуратно лежали кредитные карточки Донны Уэст и Кэрри Драйер. И даже бумажки, которые преступник у них взял. А на комоде обнаружились коричневые солнцезащитные очки и кошелек. Клейберг пошел сообщить об увиденном Боксербауму и нашел его в отгороженной столовой, превращенной в студию. «Посмотри». Боксербаум показал на большую картину. Какая-то королева или аристократка 18 века в голубом платье с кружевной оторочкой сидела перед фортепиано с нотами в руках. «Слушай, красиво», — признал Клейберг. Он окинул взглядом выстроенные вдоль стены холсты, кисти, тюбики с краской. Боксербаум хлопнул себя по лбу. «Донна Уэст упоминала пятна на руке». «Это краска! Он перед этим рисовал!» Ники Миллер тоже посмотрела на картину и вернулась к подозреваемому, который так и сидел на стуле. «Вы же Миллиган, да?» Он изумленно посмотрел на нее. «Нет!» — буркнул он. «У вас там красивая картина. Это вы рисовали?» Он кивнул. «А на ней подпись. Миллиган!» — с улыбкой сказала она. К нему подошел Боксербаум. «Билл, меня зовут Элиот Боксербаум. Я из полиции университета Огайо. Вы ответите на мои вопросы?» Молчание. Глаза у этого человека не дергались, как говорила Кэрри Драйер. «Ему кто-нибудь зачитал права?» Ответа не последовало, так что Боксербаум достал карточку и объявил Миллигану его права, чтобы не оставалось сомнений. «Билл, вас обвиняют в похищении девушек из кампуса. Вы готовы обсудить этот вопрос?» Миллиган поднял на него потрясенный взгляд. «Что такое? Я кому-то сделал плохо?» «Вы уверяли, что кто-то за ними придет. Кто?» «Надеюсь, я никому не сделал больно». Когда еще один из офицеров пошел в спальню, Миллиган поднял голову. «Только не пинайте коробку. Взорвется». «Там бомба?» — поспешно спросил Клейберг. «Она там». «Покажете?» — попросил Боксербаум. Миллиган медленно встал и пошел в спальню. Встав у двери, он кивнул в сторону небольшой картонной коробки, стоявшей возле комода. Клейберг остался с ним, а Боксербаум вернулся в гостиную. Остальные офицеры столпились в дверном проеме позади Миллигана. Боксербаум опустился на колени возле коробки. Через отверстие сверху в ней виднелись провода и нечто похожее на часы. Он вышел из комнаты и обратился к сержанту Демпси. «Позвоните в пожарную службу и вызовите команду по обезвреживанию взрывных устройств. Мы с Клэбергом вернемся в участок и отвезем туда Миллигана». Клэберг сел за руль полицейской машины, рядом с ним Роквилл из группы захвата. Боксербаум с Миллиганом, который так ничего и не ответил на вопрос об изнасилованиях, расположились сзади. Билли наклонился вперед, поскольку руки в наручниках завели за спину, и ему было неудобно сидеть. При этом он бормотал нечто бессвязное. «Мой брат Стюарт умер. Я сделал кому-то плохо». «Были ли вы знакомы с кем-то из этих девушек?» — спросил Боксербаум. «Знали ли вы медсестру?» «Моя мать работала медсестрой», — промямлил Миллиган. «Объясните, почему вы выбирали жертв на территории кампуса?» «На меня охотятся немцы». «Билл, давайте обсудим случившееся. Вас соблазнили длинные черные волосы медсестры?» Миллиган посмотрел на него. «Вы странный какой-то», — а через время добавил. «Моя сестра жутко разозлится, когда узнает». Боксербаум сдался. Приехав в главное полицейское отделение, они провели преступника через служебный вход в кабинет предварительного следствия, расположенный на четвертом этаже. Боксербаум и Клеберг пошли в другую комнату, чтобы помочь Нике Миллер составить письменные показания, необходимые для получения ордена на обыск. В половине 12-го офицер Бессел снова зачитал Миллигану его права и спросил, будет ли он от них отказываться. Миллиган тупо смотрел на него. Ники Миллер слышала, как Бессел с ним разговаривал. «Слушай, Билл, ты изнасиловал трех женщин. Нам нужны разъяснения». «Я?» — переспросил Миллиган. «Я кому-то навредил? Если я кого-то обидел, прошу прощения». После чего замолчал. Бессел повел его на пятый этаж, чтобы снять отпечатки пальцев и сделать фотографии. Когда они вошли, на них посмотрела женщина в форме. Бессел схватил Миллигана за руку, чтобы снять отпечатки, но тот вдруг резко ее одернул, словно его испугало это прикосновение, и он попытался защититься, спрятавшись за спину женщины. «Он боится», — заметила она. Повернувшись к белому, как мел трясущемуся молодому человеку, женщина объяснила мягко, словно ребенку. «Нам надо снять отпечатки пальцев. Ты понимаешь, что это значит?» «Я не хочу, чтобы он меня трогал». «Хорошо», — ответила она. «Давай я. Согласен?» Миллиган кивнул и позволил ей провести процедуру. После чего его сфотографировали, и офицер отвел Билли в камеру предварительного заключения. Заполнив формуляры, необходимые для получения ордера на обыск, Ники Миллер позвонила судье Уэсту. Узнав о том, какие улики имеются в наличии и насколько срочно это дело, судья попросил ее заехать к нему домой и в 20 минут второго ночи подписал ордер. Миллер вернулась в Ченнинвэй, хотя туман к этому времени стал еще страшнее. Затем она вызвала оперативно-следственную группу. Группа прибыла на место в 2 часа 15 минут. Миллер предъявила ордер, и они обыскали квартиру. Вот список вещей, изъятых из квартиры подозреваемого. Комод с зеркалом. $343 наличными, солнцезащитные очки, наручники с ключом, кошелек, удостоверение личности на имя Уильяма Симса и Уильяма Миллигана, квитанция на имя Донны Уэст. Шкаф. Карточки Master Charge на имя Донны Уэст и Кэрри Драйер, больничное удостоверение Донны Уэст, фотография Полли Ньютон, пистолет 25-го калибра, самозарядный, с 5 боевыми патронами. Туалетный столик. Лист бумаги с именем и адресом Полли Ньютон. Страница из ее записной книжки. Изголовье кровати. Автоматический складной нож, 2 пакета с порошком. Комод. Телефонный счет на имя Миллигана, кобура Смит Вессон. Под красным стулом. 9-миллиметровый Смит Вессон с обоймы и 6 боевыми патронами. Под сиденьем коричневого кресла. Обойма с 15 боевыми патронами и полиэтиленовый пакет с 15 патронами. Вернувшись в отделение, Ники Миллер передала улики судебному секретарю, заверила их и отнесла в комнату, где хранились вещественные доказательства. «Для суда этого будет достаточно», — заметила она. Миллиган, съежившись, сидел в углу камеры, его сильно трясло. Вдруг послышался негромкий звук, обычно сопровождающий удушье, и он потерял сознание. Через минуту Билли открыл глаза и в крайнем удивлении осмотрел стены, унитаз, нары. «Боже мой!» — закричал он. «Только не это!» Он уселся на пол и тупо уставился в пустоту. Заметил в углу таракана, и лицо его изменилось. Миллиган скрестил ноги, согнулся, сложил руки вместе и опустил на них подбородок, улыбнулся, как малое дитя, и принялся смотреть на бегающих кругами насекомых.